Глава 49. Там мы были одни, только сели, погас свет, и спектакль начался. Алекс очень внимательно следил за происходящим на сцене, а я впервые видела воплощение придуманных им историй посредством игры актеров. Вот мужчина пригласил женщину к себе на чашку кофе и реально угостил кофе. Она же обиделась. «А как же секс?» Я знала, что будет дальше, поэтому перестала следить за актерами. Все, о чем я могла думать, это Алекс. Он вспомнит, обязательно все вспомнит. Меня даже подташнивало от страха, и вместо реплик со сцены я слышала лишь бешеный стук своего сердца. Каково же было мое облегчение, когда раздались аплодисменты, и актеры вышли на поклон. Я вскочила и тоже начала хлопать. «Уйдем, пока толпа не собралась у выхода», — предложил Алекс. «Хорошо», — с радостью согласилась я. Это было мне только на руку. Мы спустились по лестнице и вышли через служебный вход. «Что ты сейчас чувствуешь?» — спросила я, когда он взял меня за руку. Алекс обернулся и взглянул на здание театра. «Не знаю». Его губы тронула смущенная улыбка. «Странные чувства. Я как будто все тут узнаю, кроме себя самого и моей причастности к этому». «Ой, Савва, это вы?» Отделилась от стены какая-то тень. К нам направилась какая-то дамочка, которая, очевидно, выходила покурить. Она отшвырнула сигарету и почти побежала в нашу сторону. «Савва, вы просто обязаны оставить мне автограф!» «Пойдем отсюда!» — потянула я его за собой. «Сейчас набегут толпой!» «Нехорошо как-то, человек просит!» Дама остановилась возле нас и, тяжело дыша, стала рыться в сумочке. «Вот фломастер!» Она всучила его ему. «А где же бумажка? Вот черт, ладно, пишите на сиськах!» И высоко задрала кофточку. Алекс опешил, глядя на ее качающийся, затянутый в красный лифчик, внушительный бюст. Затем перевел взгляд на лицо незнакомки. Та выглядела совершенно счастливой из-за встречи с кумиром. «Я...» — замялся он, снимая с фломастера колпачок и, наклонившись ко мне, прошептал. «Не помню, как подписываться». «Как вас зовут?» — спросила я у девицы. «Маша!» — радостно выдохнула она. «Пиши. Маша от Саввы!» — посоветовала я. «Ой, подруги умрут от зависти!» — заплакала незнакомка. Испытывая явную неловкость, Алекс все же начиркал послание на ее груди. Визжа от радости, незнакомка ускакала в здание театра, забыв даже забрать фломастер, а мы, давясь от смеха, бросились прочь. «Меня пугает жизнь писателя», — признался Алекс, когда мы убежали довольно далеко от театра. «Твой первый автограф после потери памяти и сразу на такой интимной части». Не могла не поддеть его я. «Как же это дико», — изумился он. «И вообще, когда ты никого не узнаешь, а все узнают тебя, я, наверное, никогда к этому не привыкну. Нужно искать другое занятие». «Какое, например?» Алекс обнял меня за талию, и мы двинулись в сторону дома. «Я умею шпаклевать стены и клеить обои». «Нет, ты не для этого получал высшее образование. Кто же тогда будет писать лирическо-хулиганские истории? Секс, мат, филологические изыски — вот это вот все. Он рассмеялся. «Зато не придется расписываться на сиськах». «Другой был бы рад, что женщины предлагают ему... свое самое ценное», — заметила я. «Спасибо, нет, я люблю только твою грудь», — решительно заявил Алекс и запечатлел на моей щеке поцелуй. «Другой мне не надо». «Как романтично», — тая от его слов улыбнулась я. «Когда кто-то любит кого-то, как я тебя, только так и бывает», — сказал он, подхватил меня на руки, покружил вокруг себя, поставил на землю и поцеловал.